Пролог. За три года до настоящих событий. Люк Форд, специальный агент ФБР, подъехал к ограждению, выключив сирену, покинул машину. В этом доме сидел психопат с группой людей, судя по всему, держал их в заложниках. «Что скажешь?» — спросил Люк, приблизившись к агенту Медекс. «На переговоры не идет», — ответила Медекс с досадой. «Это странно». «Да, странно», — покривив губами, ответил Люк. «Где Том?» «Здесь где-то бродит», — Медекс с тяжелым вздохом сделала шаг к направлению дома. «В чем дело?» Люк ощутил странное давление в груди. «Ты волнуешься?» «Там Курт», — резко произнесла Медекс. «Что?» Люк в ужасе распахнул глаза. «Как он там оказался?» Решил выяснить ситуацию, пошел вместо переговорщика. Том задержался, а он не хотел терять время, ты же знаешь Курта. Черт. Люк метнулся к машине, схватив рацию, стал вызывать Курта. Люк, раздался подавленный голос Курта. Прости. Курт, выходи оттуда, сейчас же, процедил сквозь зубы Люк. Не могу, последовал ответ. Курт сидел на стуле, преступник преподнес ему рацию ко рту, при этом отвратительно ухмыляясь. Шесть заложников стояли вдоль стены, ожидая своей участи, и Курт не мог им помочь. Как только он вошел в эту комнату, его ударили по голове, очнулся он уже на стуле, а под ним мощный заряд взрывчатки. «Ты же понимаешь, что случится, если ты попытаешься встать?» — поинтересовался преступник. «Мы взлетим на воздух?» Курт хмыкнул. «Знаешь, сколько раз меня пытались убить?» «Догадываюсь, ты же поганый федерал», — преступник нанес ему удар прикладом ружья в челюсть. Курт, сплюнув кровь, покачал головой. «Отпусти заложников», — Курт посмотрел на перепуганную женщину. «Или хотя бы женщин». «Закрой рот», — рявкнул преступник. «Ты понятия не имеешь, что здесь происходит». Затем он подскочил к женщине, схватив ее за волосы, подтащил к Курту. «Эта сука мошенница, она лишила меня дома и семьи». «Пожалуйста», — со стоном произнесла женщина. «Это ошибка». «Заткнись, сука», — проорал преступник ей в лицо. «Я долго собирал о тебе информацию. И все, кто сейчас здесь, они также виновны». «Послушай», Курт уже терял надежду, но попыток вразумить психопата не оставлял. «Даю тебе слово, она сядет. Отпусти ее, и мы договоримся». «Да, она сука, но ты не должен быть таким, как они. Подумай». «Я обращался в полицию, но они только кормили меня обещаниями», — прорычал преступник. «А вам, федералам, вообще нет веры. Вы же все искажаете». «Не все, такие, как ты думаешь», — в отчаянии произнес Курт. «Давай обсудим все». «Нечего здесь обсуждать», — проорал преступник, затем приставил ствол ружья к голове женщины. Курт, распахнув глаза, дернулся, и тут же раздался выстрел, кровь женщины брызнула ему в лицо. «Черт! Остановись!» — закричал Курт. «Не надо! Этим ты ничего не исправишь». «Возможно, но она уже никому не навредит», — преступник смотрел на Курта стеклянными глазами. «Ты не запудришь мне мозги». «Никто». Обернулся он к заложникам. «Никто из вас больше не причинит вред». «Боже». Курт закрыл глаза, последовали выстрелы, он слышал предсмертные стоны, но не мог ничего исправить. «Курт», — завопил Люк, бросившись к зданию. «Люк, не надо». Том догнал его, обхватив руками за талию, крепко держал. «Отпусти», — орал Люк, вырываясь из его цепкой хватки. «Курт». Он сумел отшвырнуть от себя Тома, и тут же раздался взрыв. Люк в ужасе смотрел на разгорающееся пламя, продолжая произносить имя Курта. «Люк», — Мэддокс коснулась его плеча. «Мне жаль». «Отвали», — выпалил Люк, ощущая невыносимую боль в груди. «Это ты виновата. Зачем ты позволила ему идти в это чертово здание?» «Люк, я...» «Заткнись», — Люк сорвал значок агента, швырнул ей в лицо, затем пошел прочь. «Люк...» Мэддокс попыталась пойти за ним, но Том остановил ее. «Не надо. Оставь его, Люк прав, ты облажалась». Мэддокс с горечью кивнув, пошла к машине. Она понимала, Люк не вернется, он давно хотел уйти из отдела, но она его не отпускала, и вот какую цену пришлось заплатить.